Глава 36. Гордей. На моих глазах Ангелину с сумкой в руках посадили в машину и увезли. Выходит, минус еще одна проблема. Остальное решится на сегодняшней встрече. Глянув на часы, прикидываю, успею ли доехать до клуба. Надо узнать у парней, что там интересного вещал пьяный Андрюша, и глянуть, как идет тренировка. Уже пора подавать заявку с именами на гонку, а мы в таком подвешенном состоянии. Добираюсь, закатываюсь в ворота, работа идет полным ходом. Кит с ноутбуком у вагончика следит за ходом тренировки. Увидев меня, откладывает технику, протягивает руку для приветствия. Захар на треке, кивает на происходящее на экране. С интересом наблюдаю, как друг грамотно обходит каждого из парней, корректирует маневры знаками. А чего он не на учебе? Его отец прикроет на несколько дней. У них утром состоялся разговор по нашему вопросу. Он тебе потом сам расскажет. Окей. Чего там наш гоблин? Развели? Облокотившись на нагретую стену вагончика, прикрываю глаза. Голова гудит немного. Намотался уже с утра. Ты будешь ржать? Невесело усмехается Кит. Ему пообещали этот клуб. Отлипнув от стены, упираюсь предплечьями в колени. Сцепив пальцы в замок, поворачиваю голову к Толмачеву, готовый слушать еще внимательнее. Я думал, его купили за бабки, а тут вот оно что оказывается. Он сначала ныл, что ты его ни хрена не ценишь. Пацаны его капитаном выбрали за лидерские качества, за опыт, а ты его до тренера так и не поднял. Нас с Захаром поставил. Так вы, очевидно, сильнее, как тренера. Ты силен в сольных звездах. Захар вообще универсален. Мне кажется, если мы его на метлу посадим, он и на ней уедет. Ржем, немного разряжаясь после накатившего напряжения. Адаптировался я уже, что ли, к тому, что вокруг меня столько козлов скопилось. Хороших ребят намного больше. И мелкие еще есть. За них точно стоит повоевать. Ты понимаешь, мы с Захаром понимаем. Кис вчера это бухое чудовище чуть мордой в стол не впечатал. Еле тормознули, посмеивается Кирилл. Так вот, Андрюша сильно расстраивался, что нет ему карьерного роста в твоем клубе и даже на детскую группу не взял. На детскую я и вас взял пока только на подстраховку. Так и мы ему о том. Такой опыт есть только у тебя. Смысл нам в это лезть? Каждый занимает свое место, и всем зашибись. Так любой бизнес работает. А он все выл и выл. Мы ему еще подлили. И язык у него окончательно развязался. Стал хвастаться, что скоро все изменится, и Гордей Калужский лично будет проситься к нему на работу. Пока я это дерьмо слушал, Захар в его телефон залез. Как? Да палец его приложил, тот по пьяни даже не заметил. Гордый, мы его нормально накачали. Он только говорить и мог. Захар в его телефоне нашел то самое кино. Это он отправил файл Ярославе. Мика нашла район, откуда оно было отправлено. Там как раз живет наш Андрюша. А с наркотой что? О, это было шедеврально. Саркис тоже решил пострадать. Мол, скучно сидим. Бухло не вставляет. Я трезвый. Хочу расслабиться. Есть чего. У Толмачева прикольно получается пародировать нашего киса. Не зря они вечно цепляются. Хорошо друг друга изучили. Нашли? Закуриваю я, продолжая тихо смеяться. «Ну, как тебе сказать? Знаешь, чё-то я так порадовался, что бухать в таком количестве бросил. Это ж пиздец. Как котенка сделали. Придурок еще и рожу довольную состроил. Ему там какую-то дрянь забористую подогнали. Сносит от минимальной дозы. Только вот досада», — картинно вздыхает Кирилл. «Закончилось. А дадут ли еще, он не знает». «Бедняга. Все на меня перевел. Ничего себе не оставил». Поддерживаю я. «Не, может, и оставил. Хрен его знает. Я вообще в нем за вчерашний вечер окончательно разочаровался. И под конец нашего мероприятия уже был готов помочь кису уработать это тело. Мы записали все. Я тебе скину сейчас. Ночью не стал, чтобы не дергать». Кирилл быстро водит пальцами по своему телефону. На мой приходит сообщение с несколькими аудиофайлами. Подняв облако пыли, недалеко от нас тормозит Захар. Снимает шлем. Поднимает кулак вверх, здороваясь со мной. Киваю в ответ. Жду, пока он откатит байк в сторону и вернется к нам. Команда тоже закончила. Умываются из шланга, бурно обсуждают тренировку. С ними Андрей. Выглядит, мягко говоря, хреново. Плохо ему после вчерашнего. И явно ни черта не помнит, раз приехал. Тем лучше. Все, что мне было нужно, я от него получил. А где Саркис? Не вижу его среди ребят. Маму в больницу увезли. Ей под утро хуже стало. Он с ней, отвечает Захар. Твою мать! Резко поднимаюсь. И бабок сейчас нет, чтобы ему с лекарствами помочь. Ёбаный папа! Рычу я, парни затихают. Гордый, там лекарства уже вряд ли помогут, качает головой Кирилл. Звонил парню кто-нибудь? Смотрю на них. Команда, блядь, рявкаю на всех. Кто из вас звонил Саркису? Я звонил, успокойся, дергает меня за штанину Кирилл. И я, подает голос один из самых младших в группе. Я тоже звонил, еще один. Я, вверх поднимается рука. Отпускает. Все-таки команда. Андрюша только молчит. А вчера они бухали вместе. Сучонок. Что он сказал? Спрашиваю сразу у всех. Кого-то наш кис-кис сбросил. Кому-то быстро сказал, что все нормально. Отделался общими фразами. Сестренка с ним в больнице, дополняет Кирилл. Понял. Значит, я закончу, поеду туда. Гордый, кинь в наш чат, как будут новости, чтобы мы его всей толпой не дергали. Просит один из ребят. «Кину! Только вы не толпа, Серег. Вы – команда. Иначе нахер вы все сюда приходите?» Молчат. В принципе, вопрос был для того, чтобы они на него сами себе ответили. Мне ни к чему. «Да, у нас мотоклуб, который позволяет существовать каждой единице самостоятельно. Но есть масса интересных заездов. Сложных, именно командных. И я тащу их в эти заезды не только потому, что там больше денег». Это другой уровень. Чтобы его потянуть, нужна сплоченность. Да и на трассе тебе свои всегда помогут. Это закаляет в них чувство ответственности. Завтра кто-то из пацанов захочет завязать с гонками, а все равно что-то ценное отсюда унесет. Я идеалист, наверное, и максималист. Черт знает, лечится это или нет. Ну что, команда? Зло ухмыляюсь, глядя в глаза Андрюши. Сюда идите все. Поближе. Послушайте кое-что интересное. Кит и Захар аккуратно встают за спиной у предателя, чтобы никуда не рыпался. Парни подтягиваются. Кто-то садится прямо на землю, кто-то на корточке, кто-то остается стоять. Разгоряченные все. После тренировки в их крови еще гуляет адреналин. Достаю из кармана телефон и включаю запись, где хорошо слышно, как на фоне музыки и звона стаканов капитан вот этой самой команды рассказывает про то, что его недооценили, что клуб скоро будет принадлежать ему и еще много всего интересного. Наш Андрюша сильно бледнеет, понимая, что просто так он отсюда уже не уйдет. Мужской коллектив такого не прощает. Я шагаю к нему и наношу первый удар в солнечное сплетение. Кир и Захар даже не держат. Капитан сгибается пополам и получает удар коленом в рожу. На моих штанах остается мокрое пятно с парой капель крови. Остальное капает на землю. «Гордый!» — хрипит он. «Гордый! Да хорош! Это же шутка была!» «Почему тогда я не смеюсь?» Дергаю его за волосы и хриплю в разбитую рожу. «М? И моя беременная девушка, прикинь, тоже не оценила твоего юмора!» Напряжение за моей спиной гудит. Его уже можно резать. Все парни поднялись на ноги. Я делаю шаг назад и смотрю, как каждый по очереди наносит уже бывшему капитану свой удар за предательство. Андрюшу выпихивают за ворота клуба, швыряют ему вдогонку шлем, выкатывают байк и кладут на бок. Пусть валит. Пацаны все сделали правильно. Им теперь остывать, а мне пора ехать дальше. Заскакиваю домой, чтобы переодеться, и на такси добираюсь до нужного адреса. Жду, когда подтянутся Платон и Демид. Вместе поднимаемся к генералу. Нас удивительно тепло встречают. Накрытый стол, чай, домашний пирог. Обсуждение дел в такой обстановке идет гораздо легче. Показываем адвокатам все, что у нас есть. Делимся дополнительными деталями. Они довольно долго все изучают, советуются, думают, пока хозяин квартиры тихо расспрашивает меня о том, как же там живет его первая любовь Ниночка. Уже около 10 вечера нам выносят вердикт. Помощь будет. Нашим делом займется зять генерала. А дочери надо вернуться. У них там тоже достаточно работы, которую нельзя бросить. Сколько мне это будет стоить? Задаю еще один важный вопрос. «Только попробуй», – тихо рычит генерал, глядя зятю в глаза. «Для моей карьеры это дело станет отличной рекламой», – спокойно отвечает адвокат. «Честно говоря», – смеется он, – «это своего рода вызов моему профессионализму. Здесь такие люди замешаны. Если мне удастся вам помочь, за рубежом отбоя от крупных клиентов не будет. За этим разбирательством будут следить. Так что вашей оплатой могут стать несколько совместных интервью для телеканалов и блогеров. Потом, естественно. Все потом, когда мы закончим». «Будет очень нагло, если я напрошусь в помощники», — спрашивает мой младший братишка. «Я был бы рад поучиться у вас. Ну и, может, подскажу чего. Я все же отца и его окружение знаю неплохо». «А вы учитесь, да?» — братишка кивает в ответ. «Давайте попробуем. Лишняя голова мне точно не помешает». «Спасибо. По очереди благодарим генерала и его семью». Демид улыбается. Он же задолбался бороться со всеми инстанциями. Платон доволен, что у него будет круглая практика. А я просто устал и, наверное, поверю в возможный результат, только когда он случится. «Любимая, мы только освободились. Съездили удачно. Надиктовываю Ясе голосовое, пока жду такси. Я сейчас поеду в больницу к Саркису. Его маме стало хуже. Как выйду оттуда, напишу. Если не будешь спать, сразу же поеду к тебе. Если не успею, тогда заскочу уже утром. Поцелую. Специально меня не жди. Береги себя и нашего малыша». Сажусь в тачку и умудряюсь заснуть в дороге до больницы. Водитель толкает в плечо. Вздрагиваю и немного теряюсь в пространстве. Вижу ориентир, ярко светящуюся вывеску. Благодарно киваю водителю и выхожу на улицу. Набираю Саркиса. Он долго не берет трубку. Только с третьей попытки удается до него дозвониться. «Да, гордый». Голос хриплый, убитый. Совсем ему не свойственный. «Ты в больничке еще? Я подъехал. Где там тебя искать?» «Сам сейчас выйду». Сбрасывает. Через несколько минут появляется на крыльце. Взъерошенный, бледный, глаза красные, ресницы влажные. Все сразу становится понятно, но Кис все же озвучивает. «Мама умерла». Его голос рвется, а по щеке течет слеза.